Мимарин все так же сидела, но чуть приподняла руку. Расстояние еще не позволяло различить ее лицо, но Харухира чувствовал направленный на него пристальный взгляд. Он тоже поднял правую руку в ответном жесте. Неужели обычно бесстрастная Мимарин сейчас улыбнулась? Может быть. Хотя неважно. Да, мне все равно. И вообще мы уже почти пришли. Харухира измерил взглядом очередную трещину, чуть шире обычного. О, и обнаружил, что оттуда на него смотрят в ответ. Голова, похожая на львиную. Белый, одноглазый. Тело напоминает статую, но единственный глаз бывает живой яростью. И это существо смотрит из щели вверх на Харухира. Так вот они какие. Белый гига... Харухира отскочил. Рука гиганта чуть не достала его, едва успел. «Уа?» – заорал Ранта. Кикава вскрикнул, девушке вроде бы тоже. Рука белого гиганта вырвалась из расщелины. Потолок вокруг места удара начал обваливаться. «Назад! Отходите!» – скомандовал Харухира, пятясь и сам. Дело плохо. Мягко говоря, совсем плохо. Путь сюда был тяжел и требовал внимательности и осторожности. И точно такая же осторожность потребуется и для того, чтобы вернуться. Но сейчас все слишком взволнованы и перепуганы, чтобы смотреть, куда ставят ногу. Хе! Кто это, Кикава? Похоже, Кикавы нет. Он провалился куда-то в расщелину. Уня? Юма тоже провалилась вниз, но в последний момент успела ухватиться за край. Хе! Иной попытался вытащить ее обратно. Ранта и Мэри Шихору тоже бросились на помощь. Кикава, нет! Тада подбежал к расщелине и спрыгнул вниз. «Харухира?» Кузак развернулся к нему. Такемуна, Ана-сан и Мимарин, видимо догадавшись, что происходит что-то плохое, начали пробиваться к ним. «Да что же это?» «Одно мгновение, всего одно, и все пошло наперекосяк. Несправедливо. Мы так старались, мы так далеко зашли, и все пошло прахом. Это просто несправедливо. Да, я знаю, такова жизнь». Ты собираешь камушки, складываешь их. И уже думаешь, что собралась приличная гора. Но тут, по первому же капризу случая, все разваливается у тебя на глазах. Но все же не ныть. Времени нет, нужно решать. Но в случае ошибки... Нет, нельзя позволять себе думать об ошибках. Ранта, вниз! И вы, Инуй-сан, помогите Кикаве и Тади-сану. Мы нападем сверху. Какой еще нападете ты? Струсил Ранта. «Не мели чушь, кто тут струсил, а ну?» Простодушие Ранты никогда не подводит. Они с Инуем тут же начали спуск. Наверху торчит только пробившая завалы рука гиганта. Нападение сверху? Удастся ли? Юма уже вытащили из трещины. Группе Такемуны, похоже, потребуется время, чтобы добраться сюда. «Будьте осторожнее!» – прокричал им Харухира. И, перепрыгнув с одной кучи обломков на другую, зашел врагу за спину. «Шихору, попробуй магию теней». «Да. Ом, рель, экт, эль, уэль, даш». Три напоминающих черные водоросли теневых элементаля метнулись вперед, метя в руку гиганта. Отзвуки теней. Попали все три. На мгновение показалось, что рука замерла, но на этом похоже и все. «Похоже, бесполезно». «Да». Юма спустила тетиву. Стрела отскочила от каменного тела. Твердый никак. Глаз. Единственный глаз. Его, наверное, удастся поразить кинжалом. Но глаз. Получится ли? Только так. Иного пути нет. Харухира бросился на торчащую из завалов руку. Действительно твердая. И холодная, как камень. Неповоротливая. С руки к плечу, а потом к голове. Сбесился, что ли? Донесся вопль Ранты. Да уж. Харухира обогнул голову и вбил кинжал в единственный глаз. Плохо дело. Монстр разъярился. Спрыгнуть. Но рост врага выше 3 метров. Может, все 4. Возможно, падение с такой высоты и не смертельно. Но есть риск получить перелом. Враг зашатался, разявив рот, и издал гулкий, грохочущий вопль, и врезался головой в ближайшую груду камней. Харухира едва успел спастись, соскочив с головы гиганта на спину. Тот тем временем и не думал затихать. Не переставая вопить, гигант молотил по скалам, разбрасывая во все стороны камни. Харухира держался из последних сил, Что будет, если враг все же сбросит его? Смерть? Наверное. Выжить в таком случае удастся лишь по какому-нибудь невероятному везению. Краем глаза Харухира заметил, как гиганту бросился Ранта. В следующее мгновение по каменной туше пробежала дрожь. И монстр, пусть и на долю секунды, но застыл. Неужели громовой меч Долфин? Ранта ударил этим мечом? Харухира, не задумываясь, спрыгнул со спины гиганта. Тот уже снова пришел в движение. Но лучшего шанса могло больше не представиться. Он постарался сгруппироваться в падении, но все же сильно ушиб левую руку, ягодицы и сильно приложился спиной обо что-то жесткое. Харухира изо всех сил сдержал крик боли. Гигант совсем рядом. И перекатился в сторону. Прочь. Как можно дальше, неважно как. Лишь бы подальше от этого чудовища. Спрятавшись, наконец, позади крупной горы обломков, он обнаружил, что почти не может пошевелить левой рукой. Что со спиной и задом он, разумеется, не видел. Болит и, похоже, кровоточит. Тем не менее, все, кроме левой руки, в основном просто болит. Но вот рука. Возможно, трещина. Или даже перелом. Гигант все так же слепо крушил все вокруг. А что Ранта? Тада? Иной? Во всяком случае, они хотя бы не пытаются сражаться с гигантом. Харукун! Донесся до него голос Юмы. Сверху. Он позволил себе потратить пару мгновений на размышления. Что с группой Такимуна? Харукун. Ну еще не добрались. А остальные? Все нормально. Уходим. Подальше от гиганта. Вместе соберемся после. Ранта, Тада-сан, Кикава, Инуй-сан. Вы слышите? А? Тут же послышался откуда-то голос Ранты. Ага. Кикава, судя по голосу, сохранил какую-то часть бодрости. Кое-как. Донесся немного запоздалый ответ Тады. Инуй не отозвался. Нет времени его искать. Простите, Инуй-сан. Юма, идите в сторону Такимуна. Соберитесь вместе и ждите нас. Ранта, Тада-сан, Кикава, Инуй-сан, вы тоже. Идите за мной, на голос. Направление, в котором нужно идти навстречу Такимуна, известно. Придется как-то проскочить мимо гиганта, но иного пути нет. Левая рука шевелится в плече, но локоть не сгибается. И болит само собой. Зад и спина тоже. Впрочем, терпеть можно. Вперед! Выкрикнул Харухира и выпрыгнул из укрытия. Он постарался улучшить момент, когда гигант будет повернут к нему спиной. Но когда Харухира был уже совсем рядом, враг вдруг начал быстро разворачиваться. Останавливаться или поворачивать назад нельзя. Осталось лишь попытаться проскочить. Харухира едва увернулся от правой ступни, проскочил мимо гиганта и осмотрелся. Ранта здесь, Кикава тоже. А Тада? Инуй? Гигант опять взревел. Нет времени искать их. Сейчас опасность нависла именно над Харухира. Несмотря на раненый глаз, враг то ли видит его, то ли еще как-то чувствует его присутствие. Он вот-вот настигнет. Как? Для своих размеров почти вдвое выше человека. Гигант, на удивление, проворен. Он, похоже, бегает даже чуть быстрее человека. А Харухира еще и ранен. Он попытался забежать за завал. Но гигант протаранил препятствие на бегу. А? Во все стороны полетело каменное крошево. Харухира спасался, гигант, круша все на своем пути, догонял. Он обиделся явно. Грохочущий вопль. Черт, черт, черт! Может, лучше умереть? Правда же? Просто умереть? Харухира не сдался. Он по-прежнему бежал к той башне из обломков, на которой видел Такимуны. Наверное, лучше сменить направление. Отманить монстра подальше, а потом... Если получится, друзья, может, сумеют спастись. Может, ему и конец, но хотя бы это он сможет сделать. Верно. Рано умирать. Сначала нужно отвлечь гиганта от друзей. Смерти придется подождать еще немного. За дело. Решимость придала сил. Эй, ты, сюда! Харухира завернул влево, и тут... Окей! Что? Харухира невольно остановился и обернулся. Падает сверху, видимо, через расщелину в потолке. При том, что потолок довольно высок, и даже голову четырехметрового гиганта отделяет от свода примерно 2 метра. И он падает с такой высоты. Или нет, точнее, он метит в гиганта. В голову монстра со звоном ударил меч. Гигант пошатнулся. Трудно сказать, насколько сильно урон ему нанесен, но удар явно не прошел бесследно. После чего он прыгнул гиганту на плечо и с силой ударил щитом в висок. Бум! Вдобавок и мечом тоже. Не рубящий удар, а плашмя. Бам! И, наконец, ловкостью скачущего по утесам оленя, он соскочил на руку гиганта, потом на плечо, и, наконец, прыгнул на землю. Маха! Такимуна сан снова в деле! Такимуна с громким звоном ударил мечом по щиту. Сюда, здоровяк, я из тебя отбивную сделаю! Вы что, шутите? Невольно обронил Харухира. Харухира? Да. Сейчас тебе явится чудо! Расковыряй зёнки и смотри внимательно! Но ведь тогда я вообще ничего не увижу. Ну что за зануда? Разве? А может, это все же Такимуна не привык думать, что делает и говорит? Спасибо ему за спасение, конечно, но это был безрассудный поступок. Гигант снова взревел, нагнулся и ударил кулаком, метя в Такимуны. Хук правой. Та-та-дам! Такимуна не уворачивается. Нет, но ведь он что? Щит. Такимуна, судя по всему, собрался принять удар на щит. Нет, невозможно, он спятил. Точно спятил. Дон. Раздался оглушительный звон. Харухира был готов увидеть, как удар попросту смахивает Такимуна прочь. Но тот устоял. Кулак гиганта толкнул его где-то на метр, но на этом все. Еп, оп. Не успел гигант убрать руку, как Такимуна запрыгнул на нее и побежал вверх. Что это за акробатика? О чем он вообще думает? В мгновение ока, взлетев к плечу, Такимуна снова ударил монстра в висок щитом и мечом. Бом! Бам! Гигант лишь едва заметно пошатнулся и тут же попытался поймать Такимуна обеими руками. Слишком медленно. Тот ловко спрыгнул и принялся лупить его мечом по левому колену. Ора, ора, ора, ора! Ора! Ора, ора, ора! Гигант взмахнул правой рукой сверху вниз, пытаясь раздавить человека. Казалось, удар превратит Такимуна в лепешку, но тот, коротко хохотнув, отскочил в сторону. Зачем-то обратным сальто. Но это же совсем не нужно. Нужно. Такимуна снова бросился к гиганту. Его щит и меч запорхали, нанося удар за ударом. Потому что круто, крутизна. Синоним силы. Опять за свое. Такимун, эй. Тада. Явился Тада. Несмотря на кровь, сочащуюся из множества ран, он все же прибежал на помощь, таща на плече свою палицу. «Я силен и не выделываюсь, как ты. Взрывное сальто!» Этот прием. Кувырок вперед с разбегу и удар взятым двуручным хватом оружием по врагу. Это не техника самообороны жрецов. Это прием воинов для боя с тяжелым оружием. С оглушительным грохотом палец Тады врезалась в левое колено гиганта. Колено подломилось, во все стороны полетели белые осколки. Тада попытался обратным кувырком отскочить, но упал на бок. «А, крови! Много потерял!» «Ха-ха, да меня тебе далеко, Тада!» Воспользовавшись замешательством гиганта, Такимуна принялся колотить по рукам щитом и мечом. «Но сейчас вот ты неплохо провернул, он охромел!» И правда, гигант ощутимо подволакивает левую ногу. Удар Тады сработал прекрасно. «Охренеть, охренеть, охренеть! Мы же его сейчас завалим!» Явился не умеющий затыкаться Ранта. «Эй, а я? Как же я? А можно я тоже?» «Нет, не суйся ты. Впрочем, Ранта все равно не послушает». «Мяху? Я тоже поучаствую!» И Кикава туда же. «Хару! Хару-кун! Харухира-кун!» «Харухира? А, они все что ли решили спуститься? Получится ли у нас? Как знать?» И как же плохо. Рука болит, зад болит, спина болит. Мы должны одолеть его, но даже теперь, когда этот монстр уже не может перемещаться с той же скоростью, сможем ли мы победить его? Вряд ли это так уж просто. Гигант попеременно бьет Такимуна то слева, то справа. Тот ловко уворачивается и контратакует, но похоже урона не наносит. Тада сидит на земле. Видимо, на какое-то время он выведен из строя. Ранта и Кикава, судя по всему, собрались обойти гиганта сзади. Юма, Шихору, Мэри и Кузак пробираются к Харухира. Рука болит все сильнее. Еще немного и сознание поплывет. Прийти в себя. Так, что? Нужно о чем-то подумать. Ах да, подкрепление, враги. Сектанты могут вернуться. Сейчас, впрочем, их рядом нет, наверное. Далее одолеть этого гиганта. Но как? Палец Атады. Кожа гиганта, это ведь кожа, да? Твердая. Но дробящее оружие работает. Однако вряд ли Тада сможет повторить тот прием. Сапа тоже дробящее оружие. Но маловероятно, что с ее помощью удастся нанести достаточно мощный удар. Точнее, это просто невозможно. Так же и с посохом Мэри. Тогда остается магия? Сектанты слабы против магии теней. А что насчет гигантов?